Глава 98. Рауль проводил Ферлина до штабной комнаты, в которой находились сам Шепард и Лазе. С последним Ферлин всегда был в дружеских отношениях, и никаких драк между ними не происходило. «О, Ферлин приперся!» Вскинулся Лозе и, оставив карты, бросился к товарищу, чтобы обняться. «Рад тебя видеть, рыжий! Ты совсем не изменился!» «А ты похудел! Что, в госпитале плохо кормили?» «Наверное, червяков не давали!» Подбросил шпильку Шепард и, поймав взгляд Ферлина, рассмеялся. «Про каких червяков речь?» Не понял Лозе. «Полковник шутит, Рихард, не обращай внимания!» Отмахнулся Ферлин. «Ну вот, я прибыл, сэр». «Вижу, что прибыл», — кивнул Шепард, окидывая его взглядом. «А это...» «Весь мой багаж, сэр. И не уподобляйтесь, пожалуйста, всем этим стюардам, носильщикам и полицейским». «Что, достали?» — с ноткой участия осведомился Шепард. «Не то слово. Если б знал, взял бы с собой еще один пустой чемодан». «Это моя вина. Надо было тебя лучше инструктировать». «И еще. Этот парень на фургоне таскает туда баб с улицы». «Вот как?» «Именно так. Откуда вы его взяли?» «Ниоткуда. Что дали, то и имеем. Но мы его заменим обязательно. Бросай свое барахло и подходи сюда. Мы с Лазе как раз разбираем маршрут до места». «Опасное место?» – уточнил Ферлин, ставя чемодан к стене. «Да уж, не самое спокойное». «А что там?» – спросил Ферлин и подошел к столу с картой. «Там сейчас непонятная кутерьма. Неделю назад в законсервированный форт в горах отправили взвод егерей. Они должны были взять территорию под контроль». «Взяли?» «Взяли. Только их сообщения очень уж беспокойные. Говорят, их там постоянно кто-то провоцирует. А сегодня связь и вовсе просрочили». «И что?» – спросил Ферлин. Шепард с Лозе быстро переглянулись. «Да что происходит?» – повторил Ферлин. «Ты в хорошей форме? В смысле, винтовку в руках давно держал?» «Всегда держал. У меня дома целый арсенал был. Устаревшие, конечно». «Копанные». «Ну так а где взять другие? Правда, с хорошей электроникой. Ее я в Лавенбрее доставал». «У нас для тебя есть подходящая пушка. Комплекс рапира. Думаю, ты быстро разберешься». «А что, времени совсем нет?» «А когда его было достаточно?» «Через полчаса прибудет Фрей. До места 1,5 часа лету». «И что там на месте?» «Прибудем, узнаем». «Хорошо», – пожал плечами Ферлин и бросил взгляд на напряженного Лозе. «Только скажите мне, полковник, с кем мы вообще-то воевать собираемся? Это дезертиры, бандиты или наркодельцы?» Лозе отвернулся и, подойдя к окну, стал глядеть во двор. Ферлину это совсем не понравилось. Что за тайны перед срочным выездом на операцию? «Надеюсь, ты выспался?» – спросил Шепард, переводя внимание на себя. «Как у тебя с попаданием в часовую систему?» «Повезло, сэр. Разница всего в пару часов». «Ну и отлично. Пойди загляни в кладовку. Там твое оружие и любое барахло на выбор. И помни, у тебя 1,5 часа».